«Проклятие!» — мрачно буркнул Каупервуд. «Черт меня дернул впутаться в эти биржевые дела!» Он вернулся в гостиную и углубился в чтение газет. Затем, несмотря на ранний час, поехал вместе с отцом в контору. Там его уже ждала почта, больше десятка писем с предложением аннулировать те или иные сделки или же продать бумаги. Пока он стоя просматривал корреспонденцию, мальчик рассыльный принес еще три письма. Одно из них было от Стинера, сообщавшего, что он будет в городе к полудню, а раньше ему никак не успеть. Каупервуд одновременно почувствовал и страх, и облегчение. Ему потребуются крупные суммы для погашения ряда задолженностей еще до 3 часов. Сейчас дорога каждая минута. Необходимо перехватить Стинера на вокзале и переговорить с ним раньше всех других. Да, день предстоял тяжелый, хлопотный и напряженный. К прибытию Каупервуда третья улица уже кишела банкирами и биржевиками, которых привела сюда крайняя острота минуты. Все куда-то спешили, в воздухе чувствовалась та наэлектризованность, которая отличает сборище сотни встревоженных людей от людей спокойных и ничем не озабоченных. На бирже атмосфера тоже была лихорадочная. Одновременно с ударом гонга зал наполнился невообразимым шумом. Еще не отзвучал протяжный металлический гул, как 200 человек, составлявших местную биржевую корпорацию, издавая какие-то нечленораздельные звуки, ринулись, кто сбывать ценности, кто, напротив, перехватывать выгодные в данный момент предложения. Интересы присутствующих были так разнообразны, что посторонний наблюдатель не мог бы разобраться, что же сейчас выгоднее – продавать или покупать. Райверс и Таргул получили указание оставаться в самой гуще, а братья Каупервуд, Джозеф и Эдвард сновать вокруг в поисках случая продать акции по более или менее сносной цене. Медведи упорно сбивали курс, так что все зависело от того, постараются ли агенты Молленхауэра, Симпсона и Батлера, а также другие биржевики, поддержать акции конных железных дорог и сохранят ли эти бумаги какую-нибудь ценность. Накануне, расставаясь с Каупервудом, Батлер сказал, что они сделают все от них зависящее. Они будут скупать акции до последней возможности. Обещать неограниченную поддержку рынка он, конечно, не мог, так же, как не мог поручиться за Молленхауэра и Симпсона, да он и не знал, в каком состоянии их дела. Когда возбуждение достигло наивысшего предела, вошел Каупервуд. Он еще в дверях стал искать глазами Райверса, но в эту минуту снова прозвучал гонг, и сделки прекратились. Вся толпа мгновенно повернулась к балкончику, с которого секретарь биржи оглашал поступившие сообщения. И в самом деле, этот маленький смуглый человечек лет 38, чье тщедушное сложение и бледное, типично чиновничье лицо свидетельствовали о методическом чуждом дерзновенных взлетов уме, уже стоял на своем месте, а позади него зияла открытая дверь. В правой руке у него белел листок бумаги. Американское общество страхования от пожаров в Бостоне объявляет о своей несостоятельности.